Глава 18. Так отвечал Билдад из Шуаха. «Будет ли конец плетению слов? Поразмыслите, тогда и будем говорить. Зачем же уподобляться скоту, быть в твоих глазах тупицами? Ты в гневе надрываешь себе душу. Что ж, из-за тебя земле опустить или скале сойти с места? Для нечестивого и свет померкнет, не останется от огня его даже искры, лишится света его жилище, и угаснет его светильник. Утратит мощь его поступь, его замыслы обернутся против него. Ноги сами ведут его в ловушку, идет он прямо в сети, петля захлестнет его ногу, вопьются в тело веревки, подстерегает его скрытая ловушка, западня на тропе поджидает. Отовсюду надвигается ужас, по пятам за ним рыщет. Беда поглотить его хочет, и несчастье стоит за спиною. Кожу его разъедает, тело гложет первенец смерти. Вырвут его из домашнего покоя и к царю ужасов поведут. Поселится в его жилище пламя, дом его будет засыпан серой, снизу засохнут у него корни, сверху увянут у него ветви. Память о нем с земли исчезнет, на улицах имя его не вспомнят. Гонят его из света во мрак, чтобы покинул он мир земной. Ни детей у него, ни потомства, никто из его домашних не выжил. Услышат о нем на западе, содрогнутся. На востоке услышат, затрепещут. Так бывает с обителью нечестивых, с местом, где знать не желают Бога.